Глава 60. Вызов на поединок. Не прошло и полчаса, как Ван Цзяоцзяо вернулась в фехтовальный зал. Она переоделась в новый чистый фехтовальный костюм, ярко-красные щечки были влажные. Очевидно, она недавно приняла горячий душ и уже заметно приободрилась. «Учитель!» Эта избалованная девушка, похоже, стала более послушной. Во взгляде уже отсутствовала прежняя заносчивость. Цзуи спросил. «Все еще хочешь продолжить обучаться у меня?» Это был второй и последний раз, когда он задал ей этот вопрос. Если у нее не хватит смелости настоять на своем, значит, не стоит тратить на нее время и силы. В глазах Ван Цзяоцзяо промелькнул испуг. Недавнее мучительное упражнение оказало на ее психику немалое влияние. Вспомнив сейчас о нем, она по-прежнему испытывала некоторый страх. Но Ван Цзяоцзяо все-таки, скрипя сердцем, промолвила: «Хочу!» Она только что позвонила отцу и сообщила ему, что записалась в ученики к Цзуи в центре единоборств «Небесное просвещение». Затем Ван Юньцян выразил поддержку, посчитав, что она поступила абсолютно правильно. Ван Юньцян сказал ей, что Цзуи не только ее спаситель, но и незаурядная личность с большими возможностями. Ей повезло, что судьба столкнула их друг с другом, и ей определенно нужно крепко ухватиться за эту возможность. Несмотря на свой бунтарский характер, Ван Цзяоцзяо вместе с тем была необычайно умной девочкой, и хотя Цзуи недавно так ее истерзал, что ей не терпелось тут же покончить с собой, однако спустя некоторое время она испытала неописуемое приятное ощущение. Она будто переродилась. Ван Цзяоцзяо когда-то занималась гимнастикой и йогой, а также выучила несколько приемов самообороны, но никогда не слышала, чтобы после какого-то физического упражнения можно добиться такого поразительного результата. Цзуи кивнул. «Тогда продолжай тренироваться». Он предоставил девушке шанс, а сможет ли она за него ухватиться, все зависело от нее самой. Упражнение, которым Цзуи научил ее, тоже относилось к рыцарской технике закалки тела. Хотя оно в корне отличалось от упражнения Суньцяна, оно также было специально спроектировано под физические упражнения Ван Цзяоцзяо. Главное — упорно тренироваться, и тогда с ее телом произойдут колоссальные изменения. «Я непременно буду стараться!» Ван Цзяоцзяо сжала кулаки, явно приняв окончательное решение. «Я ведь старшая сестрица-наставница!» «Нельзя же уступать толстяку!» «Старшая сестрица-наставница?» Цзуи усмехнулся. «По правилам боевых искусств важен не возраст, а то, когда ты вступил на путь воина. Суньцян – мой первый ученик, поэтому у тебя нет права называть себя старшей сестрицей-наставницей. А вот он – старший брат-наставник». Находившийся поблизости толстяк, услышав эти слова, тотчас пришел в восторг. Ему так и хотелось хорошенько обнять Цзуи. «Учитель всемогущ! Да здравствует учитель! Учитель самый лучший!» Он невольно выпятил грудь, а на пухлом лице машинально изобразилась радость. «Я старший брат-наставник!» Ван Цзяоцзяо опустила голову, не смея спорить с учителем. «Ты тоже не радуйся слишком рано». Цзуи повернулся к Суньцяну и опустил его с небес на землю. Есть еще одно правило, которое гласит, что не тот главный, кто первым приступил к изучению, а тот, кто достиг наибольшего прогресса. Через некоторое время вы помиритесь силами. Кто победит, тот станет либо старшим братом-наставником, либо старшей сестрицей-наставницей. Во многих центрах единоборств поощрялась конкуренция между учениками. Кто побеждал, тот и занимал более высокий статус и получал лучшие привилегии и ресурсы. Если ты самый одаренный, самый сильный, затмеваешь всех, то пусть даже ты и вступил на путь воина позже всех, все обязаны пред тобой преклоняться. Если же ты слабый и неумелый, но при этом раньше всех вступил на путь воина, разве можно считать тебя старшим братом-наставником? По сравнению с правилом, что важен не возраст, а то, когда ты вступил на путь воина, Цзуи больше придерживался правила, что не тот главный, кто первый приступил к изучению, а тот, кто достиг наибольшего прогресса. Потому что на пути воина нужно двигаться только вперед, а если не способен на это, то лучше сойти с него. Взгляд Ван Цзяоцзяо загорелся, она беззвучно обратилась к Суньцяну. «Ну что ж, поживем увидим, старший брат-наставник!» Толстяк невольно сжал голову в плечи, но в следующий миг снова выпятил грудь и, набравшись смелости, вызывающе посмотрел Ван Цзяоцзяо прямо в глаза. «Еще посмотрим, кто кого испугается!» От столкновения взглядов обоих людей в воздухе промелькнула невидимая искра. «Папа!» Баор дернула Цзуи за штанину и, задрав голову, наивно спросила. «Значит, мне тоже надо мериться силами со старшей сестрицей-наставницей и старшим братом-наставником?» «Гав!» Разлёгшись на полу, Тек сразу возбужденно подскочил и задиристо завилял хвостом. «Давайте я с ними разберусь! Я съем их обоих!» Цзуи с улыбкой погладил девочку по голове, сказав: «Конечно, ты не обязана. Ты еще слишком маленькая. А как подрастешь, тогда и посоревнуешься с братом-наставником и сестрицей-наставницей. Разве его прекрасную доченьку можно сравнивать с двумя учениками?» На самом деле Цзуи обучала Сунь Цзяна и Ван Цзяо Цзяо согласно обязательствам преподавателя Центра Единоборств. Оба ученика заплатили за обучение, поэтому Цзуи их наставлял. Помимо того, что он отплачивал за добро Шанхэ, он еще и получал немного добродетельной силы. С помощью обучения учеников можно было получить добродетельную силу. Что касалось преподавательской зарплаты, то сейчас Цзуи не испытывал недостатка в деньгах. Зато Баор была его любимым сокровищем, самым родным человеком, ради которого он готов был отдать что угодно, лишь бы у нее была прекрасная жизнь. Как ее можно было с кем-то сравнивать? Баор кивнула. Тайк разочарованно улегся обратно и вяло вильнул хвостом. Цзуи обратился к Ван Цзяо Цзяо и Сунь Цзяну. «Тренируйтесь самостоятельно». Только он это произнес, как внезапно услышал шум снаружи и тотчас нахмурился. «Я выйду». Покинув фехтовальный зал, Цзуи вышел в главный зал и увидел у входа в центр единоборств большое скопление людей. С тех пор, как он начал работать в Небесном Просвещении, ему еще никогда не доводилось видеть, чтобы здесь было так людно. Шан Юйлинь, Джан Даха и около 10 старых и новых учеников тоже присутствовали в зале. Опозорившись во время рукопожатия при первой встрече с Цзуи, Джан Дэхай, видимо, понял, что не стоит задевать этого нового преподавателя и больше не старался доставить ему неприятности, даже обычно не перебрасывался с ним никакими репликами и, не обращая на него внимания, обучал рукопашному бою своих учеников. Сейчас Джан Дэхай заслонил с собой Шан Юйлинь, у него был весьма недовольный вид. Потому что группа людей, загородившая главный вход в центр единоборств, выглядела сильнее, чем те, кто находился на стороне Небесного Просвещения. Чужаков было около 20 человек, и хотя обе стороны не сильно отличались по количеству людей, однако чужаки имели дерзкие вид и накачанные тела, были одеты в темные серые табоки и явно превосходили по мощи сторонников Небесного Просвещения. Стоявший прямо напротив Джан Дэхая мужчина был крупнее своих товарищей и говорил очень громко. «Что такое? Ваше Небесное Просвещение настолько обеднело, что вы даже не в состоянии угостить нас чаем? Чего не оказываете нам теплый прием?» Стоявшие позади чужаки загоготали, демонстрируя свой развязный нрав. Сяо Юань, сидевшая на ресепшене, забилась в угол. У многих учеников, стоявших позади Шан Юйлинь и Джан Дэхая, показался страх на лицах. Они невольно отступили на несколько шагов и обменялись растерянными взглядами. Джан Дэхай строгим голосом спросил. «Чан Хунко, зачем ты привел так много людей в Небесное Просвещение?» «Зачем?» Рослый мужчина, поковырявшись мизинцем в ноздре, с усмешкой ответил. «Джан Дэхай, я привел братцев-наставников, чтобы посостязаться с вами и обменяться опытом. Это разве плохо?» Джан Дэхай мрачно произнес. «Наше Небесное Просвещение не радо людям из вашего горного моря!» Позади рослого мужчины по имени Чан Хунко стояло более 10 мужчин. На их табоках на груди были вышиты 4 иероглифа «Центр единоборств Горное море». Эта надпись отчетливо сообщала, откуда прибыли эти чужаки. «Центр единоборств Горное море». В глазах тихо подошедшего к Шан Юйлинь Цзуи промелькнул блеск. Горное море вовсе не было чуждо Цзуи. Этот центр единоборств располагался всего в 2 улицах от Небесного Просвещения, то есть примерно в нескольких сотнях метров. Не зря говорят, что коллеги – самые страшные враги. Небесное Просвещение и Горное море являлись соперниками. Когда Цзуи обучался в Небесном Просвещении, между 2 центрами единоборств возник раздор. В то время еще был жив Шанхэ. В Небесном Просвещении находилось более 20 преподавателей рукопашного боя и фехтования, 3 высококвалифицированных мастера и более 200 учеников. Данный центр единоборств стабильно превосходил по мощи и размерам Горное море. Но былая слава уже давно канула в небытие, сейчас в Небесном Просвещении почти никого не осталось, оно не могло потягаться с Горным морем. И сегодня враг, очевидно, прибыл ради поединка между центрами единоборств. Центры единоборств часто контактировали друг с другом, но какие-то центры поддерживали дружественный контакт, а какие-то центры бросали другим центрам вызов на поединок. Учитывая нынешнее состояние Небесного Просвещения, было маловероятно, чтобы кто-то явился ради поединка, поскольку ничего достойного в такой победе не было бы. Кроме того, даже если одна сторона бросит вызов, то она должна получить добровольное согласие от второй стороны на поединок. Насильственное навязывание поединка не только нарушит устав боевой федерации, но даже может нарушить законы страны. Поэтому, увидев группу вражески настроенных чужаков, Цзуи почувствовал, что дело нечисто. «Не тебе решать, рада или не рада!» Чан Хунко пренебрежительно произнес. «Я хочу поговорить с директором Шан, так что будь послушным песиком, уйди в сторону!» «Ты...» Джан Дэхай тотчас разразился гневом и машинально сжал кулаки. «О чем ты хочешь со мной поговорить?» Шан Юйлинь вовремя остановила Джан Дэхая и, выйдя вперед, холодно сказала. «Нашему Небесному Просвещению не о чем разговаривать с вашим Горным морем».